на который мне указал недавно веселый интернетовский тест. Я шарахаюсь от всего, что необъяснимо и иррационально. Но куда с этим? Были ли у вас вещи и сны? Уверены ли вы, что ничто в реальной жизни не определило эти ночные намеки? 4 октября 2007 года. С колонного зала начал свою карьеру Андрей, младший из братьев Никишиных, о которых я все никак не соберусь написать. Он снимал комнату на Петровских линиях напротив ресторана «Будапешт», в доме, где располагался абонемент театральной библиотеки. От работы до дома ему было рукой подать. Андрей был самым молодым администратором за всю историю зала. Успел поработать там года 2 после Института культуры, пока не ушел в солдаты. Армия вышла ему в виде службы в оркестре МВО, откуда потом за веселые пьянки его все же отправили от Москвы подальше. Сейчас он занимается документальным кино и живет на Петровке, в Ойкумене своей шальной молодости. По меркам тех времен администратор Дома Союзов должен быть важной персоной. От его расположения зависело, как часто артист будет выступать в колонну. С Андрюшей быстро свела дружбу Вероника Станкевич, жена знаменитого курского соловья, исполнителя народных песен Ивана Суржикова, и мать его дочек, Кати и Лизы. Про это семейство много судачили за глаза. Самой стойкой оказалась сплетня о том, что Иван Николаевич вовсе не отец своим дочерям и даже не муж своей супруги. Но сплетен в Москонцерте всегда было много. В отношении этого семейства ходили еще слухи, что один влиятельный певец вконец извел Ивана Николаевича в отместку за то, что последний якобы однажды назвал его жидом. Вероника Александровна, иногда представлявшаяся цыганкой или полькой, больше всего была похожа на еврейку и одной своей внешностью могла бы служить мужу защитой от любых обвинений в юдофобстве. Подробность этой истории были на устах у всех, и мне выпало быть ее современником. Суть дела такова. Один известный до ныне гражданский певец и Иван Николаевич Суржиков однажды насмерть столкнулись перед самым выходом на сцену. Гражданский певец был тогда воплощенной грозой, все боялись его, но и уважали тоже. Впрочем, я никогда не встречал людей, которые бы его искренне любили. Возможно, меня с ним еще не сводила судьба. Суржикова как раз любили все, как любят в России теноров, душевных и сладкоголосых. Он выходил на сцену в белом сюртуке с молодцевато поднятым воротником и галифе, заправленными в белые же сапожки. Иван был доступен и прост. Гражданский певец был неприступен и мужествен, хотя и уделял своей особенной прическе не меньше времени, чем Иван Николаевич щеголеватым сапожкам. Появление гражданского певца на любом концерте в те годы обыкновенно предупреждал музыкант оркестра, который тут же устремлялся к конферансье, шептал ему что-то на ухо, и ближние за кулисами сразу догадывалось, что певец на подходе, и концерт остановится минут на 40, пока тот не споет все свои песни. Народный певец, напротив, был тише воды и ниже травы, и иногда только, распеваясь за кулисами, немножко визгливо брал верхние ноты, громко сплевывал и запевал отзвучавший пассаж обыкновенной водой. В день, когда Иван Николаевич поссорился, впрочем, довольно бы сейчас сказать, с коллегой, первый стоял в преддверии сцены, так что, сплюнув последнюю ноту своей рулады, и вот-вот должен был выйти к зрителям. Конферансье уже перечислял его почетные звания и военные награды, как за кулисами вдруг лопнуло грозовое облачко. Обернувшись гонцом от гражданского певца, гонец замахал руками конферансье, и тот молниеносно превратил свой пригласительный жест в обреченный, развел руки и объявил публике, что ее ждет встреча не с просто народным, а с гражданским, это еще более народным певцом. Рассказывали, что тут же у порога сцены Суржиков успел сказать своему обидчику все, что в эту минуту подумал о нем. Возможно, что даже и прозвучало слово «жид». Собравшееся вскоре партийное бюро чуть не лишило или наверняка лишило Ивана Николаевича партийного статуса. Редакторы больших концертов не решались сводить на одной площадке.